Глава 25. Этот день был полон событий. Когда я вошла в дом и увидела Элизу, лежавшую в кресле в холле на втором этаже, суетившуюся вокруг нее Мэриэн с тряпочкой, смоченной нашатырем, и Лидди, растиравшую ей запястье, я поняла, что привидения опять ходят по нашему дому, теперь уже в дневное время. Элиза была вне себя от страха. Она схватила меня за рукав, когда я подошла к ней, и не хотела отпускать. Ей обязательно надо было рассказать, что с ней случилось. После пожара все домочадцы были деморализованы, поэтому меня не удивило, когда я встретила Алекса и помощника-садовника, несущих вниз огромный сундук. «Я не хотел этого делать», — сказал мне Алекс. Но она так взволнована, я побоялся, что она сама потащит его вниз и поцарапает лестницу. Я старалась снять с головы чепец и одновременно успокоить горничных. «Элиза, умойся и перестань кричать, а потом приходи ко мне в комнату и расскажи, в чем дело». Лидди, не говоря ни слова, убрала мои вещи. Вся ее фигура выражала неодобрение. «Ладно», — сказала я, когда молчать больше было невозможно. «Атмосфера, кажется, накаляется». Лидди глубоко вздохнула, но ничего не ответила. «Если Элиза уйдет от нас, где я смогу найти кухарку?» Опять молчание. «Я думаю, Рози умеет хорошо готовить». Лидди хмыкнула. «Лидди, не смей отрицать, что ты наслаждаешься создавшимся положением. Тебе все это очень нравится. Выглядишь ты великолепно. Никогда так не выглядела. Все эти волнения способствуют работе твоей печени». «Я думаю не о себе. Возможно, печень моя работает лучше, а возможно, нет. Но я знаю одно. Я тоже не бесчувственная. И видеть, как вы стоите на лестнице и стреляете через дверь... Я никогда больше не буду такой, что была раньше». «Очень рада этому. Наконец-то ты изменишься», — заметила я. В это время в комнату вошла Элиза в сопровождении Мэри Энн и Рози. Вот что она рассказала мне, время от времени прерываясь, чтобы всплакнуть и прислушаться к замечаниям Рози и Мэри Энн. В 2:15 поправила ее Рози. Она поднялась к себе в комнату, чтобы взять картину и показать ее Мэри Энн. «Картину с изображением леди», — вставила Мэри Энн. Она поднялась по лестнице для прислуги и прошла по коридору к своей комнате, которая находилась между кладовой для чемоданов и недостроенной залой для танцев. Идя по коридору, она услышала шум, как будто кто-то передвигал мебель. Она немного испугалась, но решила, что это мужчины проверяют, все ли в порядке в доме после вчерашнего пожара. Она заглянула в кладовку, но никого там не увидела. Когда она вошла в свою комнату, шум прекратился. Все было спокойно. Элиза присела на край кровати. У нее закружилась голова. Голова у нее часто кружится. Она прилегла на подушку и... «Задремала?» — вмешалась я. «Хорошо. Что же было дальше?» «Когда я пришла в себя, это так же точно, мисс Иннес, как то, что я сижу сейчас здесь. Я подумала, что сейчас умру. Кто-то дотронулся до моего лица, и я села на кровати. И тогда я увидела кусок штукатурки, отвалившейся от стены. В стене зияла дыра, и сквозь эту дырку... Кто-то просовывает железный прут. Вот такой длины, 2 ярда. Прут падает на кровать. Если бы я все еще спала, он ударил бы меня по голове и убил». «Вы бы слышали, как она закричала», — вмешалась в разговор Мэри Энн. «Когда она спустилась с лестницы, лицо ее было белым, как наволочка». «Этому должно быть какое-то естественное объяснение, Элиза», — сказала я. «Возможно, тебе все приснилось, когда ты упала в обморок. Если же действительно произошло так, как ты говоришь, то дыра в стене и железный прут должны быть на месте. И Лиза немного смутилась. «Дыра в стене есть», — сказала она. «Но когда Мэри Энн и Рози пришли за моими вещами, железный прут исчез». «Но это еще не все», — проговорила Лидди загробным голосом откуда-то из угла. «Элиза говорит, что сквозь дыру в стене на нее смотрел горящий глаз». «Стена довольно толстая, не меньше 6 дюймов», — ехидно заметила я. «И если человек, который проделал дыру, не вставил в нее свой глаз с помощью палки, Элиза не могла его видеть». Но факт остается фактом. Посещение комнаты Элизы доказало, что она ничего не выдумала. Я могла говорить что угодно, но кто-то проделал в стене дыру со стороны залы для танцев через кирпичные перегородки и с такой силой пробивал штукатурку в комнате Элизы, что железный прут упал на кровать. Я поднялась наверх одна, и нужно сказать, что это меня озадачило. В 2 или 3 местах в стене были проделаны небольшие дырки, но все они были неглубокими. Не менее удивительным оказалось исчезновение железных инструментов, которыми эти дырки были проткнуты. Я вспомнила когда-то прочитанный рассказ о карлике, живущем в пространстве между стенами старого замка, и подумала: возможно, мое предположение о том, что в доме есть потайная комната, было верным. А в доме живет кто-то, пугающий нас в темноте и делающий в стенах дырки, чтобы подслушивать, о чем мы говорим. Мариэн и Лиза покинули нас в тот же день, но Рози осталась. Около 5 часов за ними со станции приехал извозчик, но, к моему удивлению, в коляске уже кто-то сидел. Мэтью Гейтс вызвал меня и с гордостью объяснил: «Я привез вам кухарку, мисс Иннес. Когда мне сообщили, что вы просите приехать, чтобы отвезти на станцию 2 девушек с вещами, я сразу понял, в чем дело. А эта женщина искала работу в деревне, поэтому я решил привезти ее к вам». К тому времени я уже привыкла нанимать прислугу без рекомендательных писем и не возмущалась, когда кухарка садилась в кресло в моей гостиной и выслушивала мои указания. Я была благодарна, если она не чистила серебряные ложки и вилки наждачной бумагой, поэтому я просто сказала Лидде, чтобы она пригласила кухарку ко мне. Когда женщина вошла, я чуть не вскрикнула от удивления. Это была та самая, с лицом, обезображенным оспой. Она выглядела довольно неуклюже, стоя в дверях, но в ней чувствовалось достоинство, внушающее доверие. Да, готовить она умеет. Особых блюд не делает, но супы и десерты у нее съедобны. Салаты не получаются. В конце концов, я наняла ее. Как сказал Хелси, неважно, какое у кухарки лицо, лишь бы она была чистоплотной. Я уже говорила, что Хелси не находил себе места. В тот день это особенно чувствовалось. Да Линч он где-то мотался. Думаю, надеялся встретить Луизу, а, возможно, и встречал ее. Но по его унылому виду можно было предположить, что отношения между ними не наладились. Во 2:30 дня он читал. Днем нас с Гертрудой дома не было, а после обеда мы вдруг ощутили, что опять что-то случилось. Хелси хмурился, что на него было вовсе не похоже, и каждые 5 минут смотрел на часы. Он почти ничего не ел. 2 раза за обедом спрашивал, каким поездом приедет мистер Джеймисон и другой детектив. Задумывался, не слыша вопросов, которые мы ему задавали, и ковырял вилкой скатерть. От десерта он отказался и, встав из-за стола, извинился, сказав, что должен повидаться с Алексом. Однако садовника нигде не было. После 8 вечера Хелси попросил приготовить ему машину и стал спускаться с холма на скорости, к которая даже для него была необычной. Вскоре после этого Алекс сообщил нам, что он готов обойти дом и запереть его на ночь. Сэм Боханнон прибыл без четверти 9 и стал обходить участок. Зная, что скоро приедут 2 детектива, я была довольно спокойна. В 9:30 я услышала, что по дороге к дому несется лошадь, запряженная в коляску. У парадных дверей она остановилась, и на веранде послышались поспешные шаги. Наши нервы были на пределе, и Гертруда, которая все последние дни находилась в постоянном напряжении, тут же подбежала к двери. В дом вошла Луиза. Она была без шляпы и тяжело дышала. «Где Хелси?» Одета она была в простое черное платье. Глаза были огромные и потемневшие от волнения. Несмотря на быструю езду, лицо ее даже не порозовело и оставалось бледным. Я встала и придвинула ей стул. «Он еще не вернулся», — сказала я как можно спокойнее. «Садись, девочка, ты еще недостаточно окрепла после болезни». «Он не вернулся?» Она посмотрела на меня, а потом на Гертруду. «А куда он поехал? Где я могу найти его?» «Боже мой, Луиза!» — вспылила Гертруда. «Объясни, в чем дело? Хелси нет дома. Он поехал на станцию встречать мистера Джеймисона. Что случилось?» «На станцию? Ты уверена в этом, Гертруда?» «Да», — сказала я. «Слышишь гудок поезда?» Она немного успокоилась и опустилась в кресло. «Может быть, я ошибаюсь», — сказала она низким голосом. «Если все в порядке, он сейчас будет здесь». Мы сидели втроем и молчали. И я, и Гертруда понимали, что расспрашивать Луизу бесполезно. Ее молчание тоже соответствовало той роли, которую она играла. Мы внимательно слушали, ожидая, что вот-вот послышится шум мотора, и на дороге появится машина. Прошло 10 минут, 15, 20. Я видела, как руки Луизы все крепче стискивают подлокотники, как бледнеет Гертруда. Сердце мое сжалось от ужасного предчувствия. Через 25 минут мы услышали шум, но это был не шум мотора. Это приближалась коляска из Казановы. Гертруда раздвинула занавески и стала смотреть на дорогу. «Это извозчик, я уверена», — сказала она, немного успокоившись. «Что-то стряслось с машиной. Нет ничего удивительного. Я видела, на какой скорости Хелси спускался с холма». Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем коляска остановилась перед домом. Луиза встала со стула и уставилась на дверь, положив руку на горло. Гертруда открыла дверь, и в комнату вошли мистер Джеймисон и плотный человек средних лет. Хелси с ними не было. Выражение лица моей племянницы менялось резко, как кадры немой кинохроники. Ожидание, напряжение, затем вроде бы облегчение, и снова полнейшее отчаяние. Отбросив всяческие церемонии, я спросила: «Где Хелси? Разве он вас не встретил?» «Нет», — немного удивился мистер Джеймисон. «Я ждал машину, но мы и так добрались». «И вы его не видели?» — взволнованно спросила Луиза. Мистер Джеймисон догадался сразу, что это Луиза, хотя прежде не видел ее. Она была больна и находилась в своей спальне, а потом, после возвращения матери, покинула наш дом. «Нет, мисс Армстронг не видел. А что случилось?» «Тогда мы должны найти его. Дорога, каждая минута. У меня есть основания полагать, что Хелси в опасности. Не знаю, в чем она заключается, но мы должны найти его». Плотный человек, второй детектив, молча выслушал девушек и затем бросился к двери. «Я задержу извозчика. Этот джентльмен в городе?» «Мистер Джеймисон», — сказала Луиза, — «можно я поеду на извозчике, а вы возьмите мою лошадь и постарайтесь найти машину Хелси. Я думаю, это будет нетрудно. Другого способа я не вижу. Только поторопитесь». Пожилой детектив вышел, а через минуту мистер Джеймисон последовал за ним. Послышалось цоканье копыт. Луиза стояла и смотрела в окно. Гертруда возмущенно, почти осуждающе бросила ей: «Ты знаешь, что угрожает Хелси? Знаешь, в чем заключается эта ужасная тайна, Луиза? Я убеждена в этом. Если с Хелси что-нибудь случится, я не прощу тебе». Луиза только безнадежно развела руками. «Мне он так же дорог, как и тебе», — грустно заметила она. «Я его предупреждала». «Чушь!» — сказала я как можно более резко. «Мы делаем из мухи слона. Хелси мог опоздать. Он всегда опаздывает. В любой момент мы можем услышать его машину». Но этого не случилось. Через полчаса Луиза тихо вышла из дома и не вернулась. Я не заметила, когда и как она вышла. Уехала она на извозчике. В 11:00 зазвонил телефон. Звонил мистер Джеймисон. «Я нашел машину, мисс Иннес. Она столкнулась с товарным поездом у станции. Нет, мистера Иннеса в машине не было, но мы найдем его. Пошлите у Уорнера, чтобы он забрал машину». Хелси они, однако, не нашли. На следующий день в 4:00 нам все еще ничего не было известно. Алекс в это время охранял дом, а Сэм дежурил на улице. Я задремала, когда уже рассвело. Хелси не вернулся. Не вернулся и напарник Джеймисона.